Глава 365. Следы. Часть 5. Взгляд Джина, глядящего на дерево, быстро вернулся в норму. «Потомки эльфов, да, шляк», — сказал мальчик, срубая дерево. Меч разрезал древесину, словно нож сквозь масло. Привязанная Лулу также была разрезана. На самом деле это был просто прием. Тело исчезло, оставляя после себя ловушку. Она бы активировалась, подойди эти двое к ней. Хи-хи-хи. Из глубин леса раздался неприятный смех. Джин и Валерия молча ждали появления неизвестного с ничего не выражающими лицами. Не повелись, шу-шу-шу. Со странным звуком из темноты стало виднеться нечто блестящее. Шум исходил от хлопающих крыльев. Внешне, в отличие от смеха, потомок эльфа выглядел прекрасно. Маленькие, очаровательные крылышки и милое личико. Конечно же, глаза Джина и Валерии оставались холодными. «Привет, вас ведь не обидела моя шутка», — сказала фея, почесывая затылок. «Где Мейны? К чему спешка? Еще раз привет. Я, Мила, сестра королевы фей». Двое, однако, молча смотрели на нее. «Не рады меня видеть?» — другие люди кричали всегда. «Она выглядит так загадочно. Где Мейны?» Когда Джин спросил снова, Мила улыбнулась. «Они хорошо защищены моими людьми. Они пришли сюда в таком плачевном состоянии, что я не могла не помочь», — фея ответила, глядя мальчику в глаза. «Кстати, Джин Ранкандил, младший сын Сайрона Ранкандила, вам не кажется, что вы ведете себя немного грубо? Я представилась первой, но ты не ответил мне взаимностью. Хочешь, я сохраню тебя, вместе с этой девушкой? Хочешь, чтобы я был вежлив после твоей шалости? В чем дело? Я не причиняла Лулу вреда. Можно сказать, что я занималась ее лечением». Фея надула свои пухлые губки. Затем она покачала головой, будто разочарованная тем, что собеседник никак не отреагировал на ее милое поведение. «Хорошо, я поняла. Ты меня убьешь, если продолжу болтать. Пойдем со мной». Фея стала улетать обратно в лес. Как ни странно, параллельно ее передвижению лес видоизменялся, и деревья, и камни органично двигались, следуя ее воле. Джин и Валерия, тем временем, изрядно нервничали. У них не было доверия к Миле. Ловушка или засада могли ожидать их в любом неожиданном месте. «Не волнуйтесь, я больше не буду с вами связываться». Никогда не видела таких скучных людей. Когда он не ответил даже на это, Мила замолкла до конца их пути. Все трое молча шли через густой лес в течение часа. К счастью, других ловушек не было. Здесь, там, куда они прибыли, тысячи деревьев скручились, образовывая огромную пещеру. Выходите, после ее слов из пещеры хлынул яркий свет. Это было последствием появления тысячи фей. Шу-шу. Мгновение спустя они уже кружили вокруг Джина и Валерии. Последними пещеру покинула два Мейна и фея с крыльями в два раза больше, чем у других. Лулу, Джин Ранкандил, Лулу и Миру, двое из трех близнецов, удерживавших тогда магов. Увидев их, Джин почувствовал облегчение, однако, сразу после этого беспокойство вернулись. «Где Неру?» Лулу улыбнулась, видя его волнение. «Он скрывается где-то с остальными членами племени. Я и Миру, единственные, кто пришел к потомкам эльфов. Тогда пострадали все, но, к счастью, никто не погиб». Только тогда Джин улыбнулся. Все благополучно выбрались из пещеры. Джин наклонился и взял Мейнов на руки. «О, это очень трогательное воссоединение. Не могу смотреть на вас без слез, правда. А вы как думаете?» — сказала Мила, приземлившись рядом с выделяющейся феей. В отличие от сестры, королева выглядела достойно. «Джин Ранкандил, а меня зови Шейла. Мила, должно быть, проказничала по дороге сюда, поэтому я прошу прощения от своего имени. Почему ты извиняешься? Они, технически, вторженцы. Ничего плохого бы не произошло, убей я их, разве не ты спасаешь Мейнов, Мила? Кроме того, они заранее попросили у меня разрешения оставить след. Они не говорили о том, что сюда придет владелец магии записи». Услышав сарказм в ее фоне, глаза Валерии наклонились налево. Окружающие понятия не имели, что это привычка, знак нервоза. Однако, Джин заметил это. Он также был немного смущен. Откуда она узнала? Видела, как учитель колдовал на входе. «Кроме того, я никогда не сообщал Лулу и Миру о Валерии». Он чувствовал, как собравшиеся рядом феи переговаривались между собой. Это был язык, который Джин и Валерия не могли понять. «Слушай, да, госпожа Лулу, мы оставили два следа, чтобы ты смог найти это место». Лулу и Миру оставили два вида меток, для имеющих магию записи и для обычных людей. Скорость отслеживания Валерии была слишком высокой, второй след, предназначенный семицветному павлину, до сих пор не был обнаружен. Поэтому они предположили, что преследователь обладает магией записи, а затем попытались подтвердить это. Независимо от того, связан он с Джином или нет, учитель предположил верно. Мейна изначально планировали избавиться от преследователя с помощью фей. Когда Лулу объяснила это, Джин кивнул, а Валерия, казалось, на мгновение задумалась. «Почему вы убили бы меня, не будь я человеком Джина? Потому что здесь есть кое-что, что мастерам записи, не связанным с контрактником Салдирета, видеть не следует в этот момент». Шейла опередила Лулу, ответив вместо нее, и Джин мог интуитивно догадаться, о чем речь. «Здесь четвертая гробница, Лулу и Миру пришли сюда, чтобы направить меня к ней, верно?» Он точно понял ситуацию. Потомки эльфов знали, как добраться до четвертой гробницы Тимара. Наступила минута молчания. Мила сделала выражение лица, будто ей что-то не нравилось. «Какие у тебя отношения с Джином Ранканделом?» Внезапный вопрос Шейлы был обращен к Валерии. Как только девушка собралась ответить, Джин заговорил первым. «Мы самые близкие в этом мире союзники. Тогда я, Шейла, королева фей, сдержу свое давнее обещание, данное Салдирету. Кроме того, хочу поблагодарить своих старых друзей, Лулу и Миру, за то, что помогли сдержать слово Шух». Крылья королевы засияли ярче. Таким был символ абсолютной власти в лесу Вантерома. Все остальные феи, включая Милу, сели на землю и склонили головы. «Джин Ранкандил, его друг-волшебник и мои старые друзья отправятся туда. Гробница находится в пещере. Наконец-то я могу сбросить с себя тяжелый груз, который несу последнюю тысячу лет». Она начала двигаться в сторону пещеры, образованной согнутыми деревьями. Джин и остальные последовали ее примеру. Пока они все не вошли в пещеру, потомки эльфов снаружи не смели поднять головы. Естественно, Джин думал, что авторитет Шейлы как королевы абсолютен. Однако это было не так. «Лулу, отложим дело на потом. Возможно, ты и сама заметила, пока находилась тут. Ку-у-у». Внезапно деревья начали гнуться и извиваться, загораживая вход в пещеру. Оглянувшись назад, Джин увидел улыбающуюся Милу, сужающую проход. «Мила давно меня предала. Очевидно, что произошедшие изменения не были последствиями магии Шейлы. Королева – всего лишь статус. Сила управлять лесом давно перешла к остальным феям. Да, я это почувствовала ранее. Она не намерена сдерживать данное Салдирету обещание. Я ожидала такого поступка, но не думаю, что остальные планировали быть запертыми здесь». Резкие изменения ничуть не смутили Джина и Валерию. Они отлично помнили поведение Милы. Скорее всего, скоро Вантерома посетят новые гости. Кто? Цыпфель. Только они способны удовлетворить ее дикую жадность. Шейла слегка улыбнулась. «У вас, должно быть, план. Вы знали о предательстве, но все равно позволили себя запереть. Потомки эльфов, феи, так их и буду называть периодически». Глава 366. Следы. Часть 6. Нет никакого плана. Только цель – помочь Джину, контрактнику тысячелетия, безопасно добраться до четвертой гробницы Тимара. «Мила, она не хотела, чтобы я сдержала слово, данное Салдирету. Другие дети тоже. Все думают, мы приносим бесполезные жертвы. У них еще осталась надежда. Значит, они фактически свергли вас с трона и теперь контролируют лес?» «Да, есть люди, которые говорят, что дадут нам все, что мы хотим, если просто поделимся информацией, чего хотят потомки эльфов». «Нашу первоначальную форму» — грустный тон слышался в голосе феи. «Я расскажу тебе больше, когда появится возможность. А сейчас первое, что нужно сделать, это привести тебя к гробнице ФРР». Сияющие частицы начали разлетаться от ее крыльев, освещая пещеру. Ее интерьер напоминал органы гигантского зверя. Ее здесь нет. Она давно предвидела предательство Милы, поэтому скрыла настоящее местоположение гробницы. Все феи, кроме Шейлы, верят, что она находится здесь. Тогда где? Красное озеро. Источник воды этого леса. Красное озеро являлось крупнейшим бассейном Вантерома. От него зависела жизнь всех его обитателей. Нам нужно добраться туда как можно скорее. Контрактник должен будет добраться туда раньше всех. Джин Ранкандил, призовите красную корону. Лулу и Миру уже рассказали ей о Шуре. Шу, мяу. Пещера оказалась более глубоким сооружением, чем предполагали Джин и Валерия. Поездка на Шуре заняла больше получаса. В конце можно было увидеть огромную дверь, созданную Маной, подобно двери в секретную библиотеку замка Шторма. И она была гораздо сильнее двери, встреченной им в детстве. Когда Шейла заговорила на языке фей, Дверь открылась и показала внутреннее пространство. Мила думает, что именно здесь находится моя корона, четвертая гробница и наследие наших предков, однако, их ждало только пустое пространство. Здесь ничего нет. Я собиралась показать это Миле тогда, когда она повзрослеет, но, хотя ее сестре более 2000 лет, она все еще рассматривала ее как новорожденную фею. Естественно, Шейле было больно видеть младшую сестру, сделавшую неверный выбор, так как ей, возможно, придется убить ее. Цзинь, дверь закрылась. А теперь, Лулу и Миру, мне понадобится ваша помощь. Она имела в виду их способности управлять пространством. Нужен перенос к озеру? Да, если останется время, то оставь ложный след. Нужно их запутать. Сколько времени у нас осталось? Услышав это, Джину и Валерии в голову пришла одна мысль. Где ближайшая башня Цыпфеля? Третья. Она находилась на острове между Федерацией Магии и Вермонтом. Вероятнее всего, людей отправят оттуда. Около 3 часов, при условии, что Мила будет докладывать им о нашем присутствии час. Ответив одновременно, они посмотрели друг на друга. Вы оба мыслите быстрее меня. Я давно уже не слежу за географией людей. 3 часов хватит. Лулу и Миру говорили уверенно, но Шейла покачала головой. Есть один факт, который они упускают из своих расчетов. Знаете ли вы о палочках чистокровных Цыпфелей? В лесу Вантерома выгравировано оповещающее заклинание? Конечно. Киллиард как-то посетил нас, оставив здесь палочку. Могу предположить, что она владеет такой особенностью. Предательство Милы произошло несколько десятилетий назад. Конечно, у нее есть устройство вызова. 2 часа. Столько у нас осталось. Лулу, Миру, вы успеете? Постараемся. Они вытащили нечто похожее на коготь Джинранкандил. В будущем тебе следует хорошо к нам отнестись. Лулу ухмыльнулась. Однако, мальчик видел сожаление, скрытое за ее улыбкой. Это именно эти когти бог кошек даровал когда-то Мейнам. Верно. Даже в своих они использовали их, чтобы спасти тебя и маленьких зверолюдей. К счастью, осталось еще 2, один у Неру, один у них. Этот предмет был единственным способом использовать способности, дарованные их богом. «Мисс Шейла, а вы не можете открыть путь своей силой?» — сухо произнес мальчик. Так как эта пещера была сделана из множества деревьев, Джин не мог разрезать ее самостоятельно. «Мы потеряемся среди деревьев. Поскольку Мила контролирует лес Вантерома, я обязательно потеряю направление. Мне жаль, Джин ненавидел слышать это от людей, понесших потери ради него. Однако он не хотел показывать своего гнева, так как таким образом только встревожил бы Шейлу. Поэтому мальчик спокойно посмотрел на фею. Он был полон решимости показать ей достойный результат. А Валерия, смотря на него, подумала: «Я была очень разочарована при первой встрече, но чем больше я его узнаю, тем лучше он кажется. Имея дело со мной, у него нет желания только использовать меня». Девушка подошла ближе к Мейнам. «Я помогу». «Хаэм, в сознании портала?» «Да». «Спасибо, но это слишком сложно для людей. Ваши способности сильно опираются на духовную энергию, но отчасти состоят из магии, верно? Я буду читать ваши потоки и помогать только тогда, когда необходима мана». «Что ж, попробуй. Но откуда ты узнала, что наши способности включают в себя ману? От вас пахнет ее, однако она не такая густая до тех пор, пока вы не используете магию. У маны есть запах. Просто попробуйте и сразу скажите мне, если результат будет неудовлетворительным. Я прекрасно приспосабливаюсь. Или боитесь, что узнаю ваши секреты?» «Нет, дело не в этом, но...» Когда Валерия села к ним, Лулу и Миру поочередно посмотрели на нее, после чего пожали плечами. Они также посмотрели на Джина, будто просили его остановить девушку. Однако, мальчик покачал головой, так как у него не было возможности помешать ей. «Хорошо, но если почувствуешь себя не очень, то просто отойдешь от нас. Времени мало». «Хорошо». Лулу и Миру начали осторожно бормотать на неизвестном языке, потирая коготь своего бога. Затем фиолетовая духовная энергия начала распространяться во всех направлениях, подобно тому, как Неру открывал гробницу. Как и сказала девушка, в ней также содержалась мана. «Я вообще об этом не знал, но учитель понял это с первого взгляда. Валерия не просто так учила его в прошлой жизни, а теперь она пытается помочь с заклинанием, что видит в первый раз. Подобное невозможно даже гением среди гениев». Однако она так естественно читала потоки Лулу и Миру, будто насмехалась над всеми мудрецами. Она уже начала впрыскивать свою ману, ускоряя формирование портала. «Эй, это действительно возможно?» Зверолюди удивленно посмотрели на нее. «Вы сами ранее говорили, что это возможно». Несмотря на свой спокойный ответ, одежда Валерии уже промокла от пота. Она изо всех сил старалась прочитать их потоки маны. Жар тела был настолько велик, что косметика начала таять. Вскоре раскрылись ее рыжие волосы. Шейла же, не в силах отвести взгляд от волос, задумалась. Возможно, это просто те же эльфы, что забылись 1000 лет назад, так как числа не сходятся. Глава 367. Следы. Часть 7. Время шло, а жар поднимался. Теперь не было никаких признаков крашеных волос. От тела поднимался пар, а огненно-рыжие волосы стали похожи на искры. «Где ты встретил Хистера?» «Мы встретились в Мамите». Он не сообщил никаких подробностей, но, похоже, они и так не заботили собеседника. «К счастью, она достаточно сильна, из-за чего тебе не обязательно ее защищать, но каждое существо, в конце концов, обязано о ком-то заботиться, иначе жизнь будет наполнена одиночеством». Не ожидая услышать этого, мальчик просто кивнул. Он не отвергал напутствие феи. «Пока наши друзья потеют, нам лучше подумать о переменных. Есть ли у тебя на уме какие-нибудь другие проблемы, помимо Цепфеля?» «Это земля Вермонта. Некоторые из моих сородичей могут с ними связаться. Ну, не думаю, что вся власть досталась одной только Миле. Кто-то из них может также быть привязан к Ранканделу. Надеюсь, что нет. Достаточно трудно будет иметь дело с двумя силами. Нам стоит строить планы с расчетом на то, что здесь появится и Цепфель, и Вермонт». Джин помнил, что вторым необходимо тело Тимара. Вероятность существования феи-предателя со стороны Вермонта равна около 10%. История из детства Кашемира все еще была свежа в его памяти. Может быть, они начали искать тело Тимара, потому что потомок эльфов слил информацию о могиле. В противном случае Джин не знал, как еще они могли узнать о гробницах, существование которых было скрыто от высших руководителей Ранкандила. Маяк отправит свои отряды специального предназначения, либо силы обороны. Массовое передвижение войск – это все равно, что рекламировать Вантерма. Возможно, он столкнется с кем-то знакомым. Джин пожал плечами, думая в таком русле. «Спецназ и силы обороны, они сильнее тебя», – он мог ответить без колебаний. «Руководители подразделений будут сильнее меня, но их подчиненных я победить смогу». Это было сделано на основе Раца, капитана, с которым он познакомился лично. Капитан, командир отряда и сам спецназ. Если они придут одновременно, сложности возникнут даже у Луны. «Шейла, какова твоя боевая мощь?» Было странно задавать такой вопрос королю потомков эльфов. Однако об этом нужно узнать заранее. Нас ждет не только Цепфель и Вермонт, также нам, возможно, предстоит сразиться со стражем гробницы. Они должны оставить достаточно сил для того, чтобы справиться со всеми противниками. Хотя, конечно, можно предположить, что в этот раз внутри снова не будет стража. «Ну, я давно не сражалась, поэтому даже не знаю». «Просто знай, что не так и слаба, не можешь сказать поконкретнее». Затем, словно в агонии, фея скрестила руки на груди и закрыла глаза. «Я правда не знаю. Редко, убивая вторженца, приходилось использовать собственные силы. Хорошо». Он чувствовал, что сражаться придется без перерыва. Жаль, что Муракан не с ним. Было две причины, по которым мальчик оставил его. Первая – необходимость помочь Беллапу в сокрытии того, что на миссии сейчас вовсе не Джин Ранкандил. Вторая же – Муракан еще ни разу не встречался с Валерией. Хотя их партнерство укрепилось, знакомить учителя с его драконом-хранителем будет обременительно. Это только восстановит ее ослабшую бдительность. «Видимо, нам предстоит сразиться со всеми тремя. Я приблизительно нарисовал картину в своей голове, но переменных было слишком много». Он не знал, с кем столкнется первым, стоит ли заходить внутрь гробницы без расчистки, а также когда придется отступить. В этот момент фея заговорила. «Джин Ранкандил, да, я хочу тебе сказать одно. Лес не должен быть поврежден так, что его невозможно будет восстановить. Вантерам и являлся важным объектом для всех людей, стоящих на вершине мира. По этой причине Джин и его друзья до сих пор не знали о его существовании. Если лес будет поврежден, то лидеры организации точно найдут ответственного, после чего накажут». Мальчик улыбнулся. «Если так, то скорее всего это касается всех. Поэтому у меня подавляющее преимущество. Из-за характера духовной энергии, ему будет нетрудно избежать лишнего урона по лесу. Ладно, для меня так даже лучше. Это радует. Твои предки влияют на мир даже спустя 1000 лет. Кажется, ты хорошо знаешь о них. Я могу вспомнить очень мало деталей. Как ты, возможно, знаешь, Ранкандил тех дней забыт. Однако, тогда каждое действие Тимара оказывало действие на весь мир. Шейла посмотрела ему в глаза. Теперь тебе придется заменить его, либо бросить новую тень на мир. Джин, именно в этот момент Мейна и Валерия закончили. Фух, готово. 1.5 часа. Было невероятно, что они за такое маленькое количество времени поставили портал, а также оставили ловушку для Цыпфеля. На стенах находилась дюжина фиолетовых порталов, и только один вел к Красному озеру, остальные выпускали посреди леса. Они меняются местами после каждого использования. Если Цыпфель отправит дураков, их маги даже не смогут понять, что происходит. Джин тем временем передал Валерии сосуд с водой. Потому, как она приложилась к бутылке, стало понятно, как сильно пересохло в ее горле. Джин Ранкандил, давай уберем следы маны и начнем. Глядя на Валерии, восстанавливающую свои силы, Лулу и Миру подняли большие пальцы вверх. Благодаря ей мы закончили раньше, у нас еще остался коготь. Лулу и Миру улыбнулись, показывая половину когтя бога кошек. Джин же, видя, как Валерия начала падать, помог ей удержаться на ногах. «С тобой все в порядке?» Я просто на мгновение почувствовала головокружение. Она не говорила о том, что, помогая ей, нам зашла слишком далеко, так как сама не могла понять причины этого действия. Изначально ей хотелось только поднять эффективность, но в какой-то момент у нее появилось желание выложиться на полную ради этих зверолюдей. «Можешь отдохнуть еще 10 минут. Не обязательно. Я знаю свое тело, поэтому от тебя требуется только сдержать обещание». Теперь ее манера речи стала резкой. Валерия боялась, что Джин оставит ее снаружи из-за неоднозначного состояния. «В любом случае, нам нужно получить подсказки от племени Мейнов. Когда в будущем я найду 4-ю гробницу, позволь мне взглянуть на нее. Это возможно?» «Конечно, я обещаю». Валерия вспомнила об этом разговоре, когда направлялась вместе с Джином к лесу Вантерома. Обещание означало, что она войдет в гробницу вместе с ним. Я не ожидала, что найду 4-ю гробницу так быстро. Мне казалось, что понадобится по крайней мере несколько месяцев, но неожиданная подсказка очень помогла. Восстановление магии семьи было очень одиноким занятием. В какой-то момент она даже не понимала того, как одиноко. Такой была жизнь Валерии Хистер, человека, что большую часть жизни потратил на поиски следов своих предков. Однако, если она случайно поделится секретами семьи с чужим человеком, события прошлого могут повториться снова. Именно эти мысли сделали ее манеру речи резкой. «Я была немного чувствительной, прости, тебе, должно быть, нелегко. Не нужно извиняться за то, что плохо себя чувствуешь». Лоб девушка немного дрожал. «Далее надо добраться до озера через проход. Все нормально? Скажи, если не готова», — сказал Джин, забирая воду у Валерии. Глава 368. Следы, часть 8. «Помоги мне покраситься», — девушка протянула краску, которую недавно получила от Джина. «Я не хочу показывать эти волосы, когда мы столкнемся с ними». Мальчик пожал плечами, после чего начал лить понемногу краску. Она начала растекаться, затемняя постепенно волосы. Пальцы Джина мягко погрузились в них, укрепляя краску. Мейны, тем не менее, с раскрытыми ртами смотрели на них. Они в странном настроении, явно хорошим. Вопреки их мнению, физический контакт не впечатлил ни одного, ни другого. Валерия была занята размышлениями о кратковременном головокружении, а Джин просто волновался, действительно ли ее состояние пришло в норму. «Готово». Джин вытер руки тканью. Валерия же удовлетворенно кивнула, осмотрев свои слегка окрашенные волосы. Красный цвет был аккуратно спрятан. «Идем». Они последовали за Лулу и Миру в проход. Внутри было туманно и влажно, но, как ни странно, они не чувствовали усталости. Ощущение было таким, словно это часть сна. Они вышли из прохода, не успев пройти и 100 шагов. Портал Мейнов ничем не отличался от трансферных ворот, что можно найти на каждом уголке мира. Здесь было полно причудливо изогнутых деревьев. Они были высокими и достаточно толстыми для того, чтобы соревноваться с колоннами крепостей. Густая листва не позволяла проникнуть лунному свету, из-за чего озеро походило на мазуту. Там спрятана гробница, Алманга спрятал ее глубоко в море. Шейла же, видимо, выбрала это озеро, и тут фея начала петь. Слушать ее голос было очень приятно, сама песня будто бы вызывала вибрации в голове. Даже Валерия почти улыбнулась. Яркие частицы вылетали из ее крошечного рта. Они достигали озера, после чего начинали образовывать волны. Нежный водоворот, именно так можно описать то, что произошло дальше. И, через неизвестное количество времени, из озера начала восходить маленькая звездочка. Причина, по которой сверхдержавы не наносят вреда Вантерама, значимость местного вида. Звездочка подлетела к Шейле, после чего вошла в бутылку. Сразу после этого все частицы вокруг озера потухли. «Возьми это, Джин Ранкандил», он вежливо принял вино. Шейле Дамира, он был назван в честь человека, для которого сделан напиток. По этой причине на бутылке в Черном море было написано имя Сайрона, а не Луны или Шейлы. Дамира, Уред Дамира Юла, та же фамилия. Они родственники. Также она упоминалась в записывающем устройстве. 3 марта 797 г. Ранкандил делает записи об эльфах. 4 марта 797 года 5 эльфов. Шейла Дамира, Биткатишке, Мулиасмон, Трикатридасы Дженмину были забыты. В летописи третьей гробницы я увидел имя Ред Дамира Юл. Думаю, эта бутылка принадлежит ему. Ты знаешь это имя? Шейла закрыла глаза, будто пытаясь вспомнить. Я не помню, но приписка в имени дается только королю. Так что он, должно быть, был благороднейшим среди эльфов. А теперь, вино, как только она собиралась открыть бутылку, Джин посмотрел ей в глаза. Сколько времени это займет? А что не так? В третьей я провел целых 2 дня. Мне хотелось бы знать, сколько времени пройдет в этот раз. Этого я не знаю, скоро прибудут преследователи. Если пройдет слишком много времени, дело с ними придется иметь вам троим. Тебе, Лулу и Миру. Ты зря волнуешься? Нет, не зря. Лулу и Миру только что исчерпали свои силы, а ты не знаешь собственной боевой мощи. Это мой лес, ты сама сказала, что потеряла контроль над ним. Тем не менее, как думаешь, кто победит, я или несколько людей? Джин без колебаний мог выбрать последнее. Она, конечно, обладала достоинством, но от нее не пахло свойственной сильным опасностью. Не будь тут все изнурены, он бы выпил вино без колебаний. Если ты беспокоишься о своей безопасности, почему бы тебе не оставить своего друга? Это невозможно. Я пообещал. Значит, ты собираешься ждать преследователей? Если вино будет повреждено, мы обретем невероятное количество проблем. Невозможно вынести вино из леса, верно? Как только оно покинет лес, история внутри исчезнет. Будь возможность уйти, я бы не просила выпить сразу. Джин кивнул. Так и думал. Тем не менее, думаю, лучше сначала расправлюсь с врагами. В худшем случае всем нам будет трудно сохранить наши жизни. Этого не произойдет. Почему ты так уверен? Ты сама сказала. Бой будет продолжаться только до тех пор, пока лес не получит непоправимый урон. А в такой битве я смогу участвовать бесконечно. Мы можем спрятаться при помощи мейнов. Сначала она сказала, что сможет справиться с несколькими, но теперь говорит, что спрячется. У Шейлы нет достаточных сил, они не убьют меня сразу. Если поймают, тогда мне придется иметь дело с ситуацией, где друзья взяты в заложники. Неужели это действительно хороший результат? Он не хотел, чтобы кто-то снова приносил жертвы. Вот и Джин был уверен. Ему удастся одолеть любого из спецназа Вермонта, пока это не человек уровня Ратца. Хотя даже если придет руководитель отдела, стоит попробовать. Учитель рядом Шейли теперь было нечего сказать. «Лулу, помоги убедить его М». Вместо ответа Мейны указали на обратную сторону озера. «Думаю, я был прав», — сказал Джин, доставая Брадамонти. «Цзинь». Валерия также сжала сильнее трость, смотря в ту же сторону. Вермонт уже прибыл, появление Цепфиля также наща горами. Как и ожидала Шейла, предатель оказался не один. Вермонт появился даже раньше, так как Вантерама находился на их территории. В любом случае, лучше убить их до того, как появится подкрепление. Держитесь подальше. Шейла, тебе лучше прислушаться к его словам. Нам нужно постараться не стать ему обузой. Фея вздохнула. Хорошо, Джин вернул ей вино, чтобы предотвратить повреждение бутылки. Броня, духовная энергия излилась из меча и окутала мальчика. Накидку он снял, после чего передал Шейле и Мейнам. Эту функцию Пикон внедрил как раз для таких моментов. Будь осторожен, не волнуйся. Когда Шейла и Мейны отступили, свет, освещавший их, исчез. В месте, где стояла группа, снова стало темно. Ни малейшего звука шагов, лишь ветер колыхал кусты. Джин и враги лишь считывали энергию друг друга. В результате, доведя свои чувства до предела, мальчик мог сказать уверенно: руководителя нет проблема, тревожащая его больше всего, была устранена. Улыбка растеклась по губам Джина, а духовная энергия, обвившая меч, стала яростно шевелиться. Однако, в темноте леса этого не было видно. «Ария», — шепнул мальчик. «Да, ничего не делай, сэкономь ману». Он подумал, что лучше будет поберечь силы для борьбы с Цыпфилем. Валерия кивнула. Расстояние между Джином и врагом все больше сокращалось. Бойцы Вермонта думали, что они еще не вошли в радиус его атаки. Человек, передавший информацию, рассказал о Джине Ранканделе, и, если это тот 12-й знаменосец, которого они знали, бояться было нечего, но это просто иллюзия. 6. Пуш. Между бойцами произошел внезапный всплеск крови. Не было слышно ни звука разреза, ни шагов Джина. До них донесся лишь звук удара головы о землю. Теперь 5 противники рефлекторно разбежались, однако, мальчик уже стоял за спиной второго врага, вонзая меч в его шею. Глава 369. Почему они ищут тело Тимара? Часть 1. Благодаря доспехам гораздо проще скрыть свое присутствие, и снова противникам не удалось отреагировать на него. Отчасти это связано с огромной скоростью Джина, но также вызывало помехи абсолютная скрытность. Шляк. Когда клинок бойца Вермонта засветился от ауры, снова произошел всплеск крови. Этот свет, в отличие от первого раза, ему не удалось убить врага одним взмахом меча. Брадаманти лишь задел воина, оставляя темный шлейф за собой. Однако, меч в процессе не издавал ни одного звука. Лишь слабая энергия витала вокруг кровоточащей раны мечника Вермонта. На самом деле его приняли за наемного убийцу. Мало того, что он был бесшумен, даже за взмахом меча трудно уследить. Они не могли найти его даже сейчас, когда осветили окружающее пространство аурой. «Где ты прячешься?» Такой вопрос пришел в голову им всем. В то же время они чувствовали, как их воинская самооценка опускается все ниже. После убийства их товарища в самом начале, они были в шаге от того, чтобы потерять еще одного. Жаль, что местонахождение нападавшего до сих пор неизвестно. Что это, черт возьми, явно не Джин Ранкандил, может, король безымянных? Такая скрытность и мощь была доступна только лидеру сильнейшей организации наемных убийц. «Вставайте по 2!» – кричал лидер отряда. По его команде бойцы быстро распределились по парам, чтобы не открывать своей спины. Хотя вначале они потеряли одного, эти люди все еще были сильнейшими в империи. Имперская гвардия Джин прятался во тьме леса, разглядывая одежду противников. На их плечах сияла золотая повязка, белые одежды резко контрастировали с броней из духовной энергии. Лидер стоял среди товарищей и вглядывался в темноту, пытаясь найти Джина. По его подбородку стекали холодные капли пота. Все уже запыхались от крайнего напряжения. Публично заявляю, меч лидера был направлен именно туда, где прятался Джин. Его люди, тем временем, понятия не имели о том, что он там. Мальчик вышел из скрытности. Окружающие, увидев его, были сильно удивлены. Руна Мюльта и темная броня делали из Джина буквально синоним тени. Я, Рик Хилтер, 5-й лидер Королевской гвардии, находящийся под непосредственным подчинением императора. Назовите имя. Тебе, должно быть, тяжело. Мы несем службу по приказу императора. Кем бы вы ни были, просьба не поступать глупо, вмешавшись в задачу государственной важности, вы только сделаете империю своим врагом. Шутишь? Мы пришли встретиться с Джином Ранканделом. Ему ничего не оставалось, кроме как рассмеяться. Прошло много времени с тех пор, как миру стало известно о том, что я контрактник тени. Думаю, такие как ты должны быть осведомлены об этом. Глаза Рика и его людей округлились. Они так нервничали, что не узнали меч в руках неизвестного так же, как и его шлем. Они думали только о том, что убийца покрасил оружие в черный цвет, чтобы оно не выделялось в темноте. Некоторое время стояла тишина. Тем временем взгляд Рика Хилтера и его людей, выражавший страх, изменился. Все же они принадлежат гвардии императора. Хотя они были какое-то время неуклюжими, эти люди всегда добивались своих целей. В момент нападения они боялись не неизвестного противника, а провала миссии. «Что ты собирался делать, встретив меня? Убить или предложить сделку?» Их первоочередной миссией был захват, и Рик сразу понял, 6 человек не справилось бы с этой задачей. Нет, даже 60 недостаточно. Его невозможно поймать живым. Мужчина стиснул зубы. Действуйте. Все в мгновение ока окружили его. Рик изо всех сил взмахнул своим изогнутым мечом. В то же время остальные также начали атаку. Бойцы Вермонта ожидали, что Джин, конечно, постарается избежать их нападения. Парирует как минимум 3 мяча и успеет пару раз атаковать своим. Однако он просто стоял на месте, не уворачиваясь от их клинков. Канг, у самих доспехов не было стыков. Тем не менее, Рик и его люди инстинктивно атаковали там, где они находились у обычной брони, конечно, напрасно. Джин даже схватил лезвие, направлявшееся к нему слева. Стоило ему попытаться, как меч был выдернут из рук противника. После Брадаманти пронзил его грудь. След остался только в том месте, куда ударил изогнутый меч лидера. Тем не менее, скол мгновенно затянулся при помощи духовной энергии. Ай, что это? Мечники застонали, зажмурив глаза. Древняя магия света, оставленная Цинми, была еще сильнее в темноте. Вших, и снова кровь начала витать в воздухе. Вспышка имела очень сильный эффект, поэтому увернуться от нее мог только человек на уровне Джина. По этой причине осталось всего 2 человека, находившиеся позади мальчика, Рик и его подчиненный. Они увеличили дистанцию, после чего начали думать о том, как можно выйти из этой ситуации. Сделать вывод было несложно, назад пути нет. Однако, признать это непросто. Факт, что пришло время отказаться от своей жизни, не просто принять. Люди, достигшие их уровня, никогда не считались слабыми. Однако, к их несчастью, Джин находился на совсем другом уровне. У них не осталось выбора, невозможно бежать, победить и даже нет смысла в борьбе. Они не собирались молить о пощаде, как собаки. Смирившись, Рик и его подчиненные повернулись спиной к Джину. «Ваше Величество, простите меня за то, что я не смог завершить миссию». Они повернулись в ту сторону, где сейчас должен был находиться император Вермонта. Джин же, хоть и имел возможность запросто убить их, просто наблюдал. «Я бы хотел иметь честь служить вам после смерти». Мальчик решил проявить уважение, учитывая, что между ними не было личной обиды. В милосердии нет ничего плохого. Это достоинство императора, или он способен промывать мозги. Их лояльность высока. Повернувшись к нему лицом, Рик и его подчиненные взяли себя в руки. «Спасибо, Джин Ранкандил. Благодаря тебе я смог попрощаться как представитель имперской гвардии». Закончил, мужчина кивнул. Мальчик не обратил внимания на его неприятную улыбку и привел в действие Брадаманти. Ченг, их клинки столкнулись. Первым потерял жизнь второй мечник. Лидер группы, конечно же, был на несколько голов выше, из-за чего продержался дольше. Боже мой, сейчас он тяжело дышал с ранами по всему телу. На теле появились смертельные раны, а также началось кровотечение, настолько сильное, что он в конечном итоге погиб бы от потери крови. Флоп. В конце концов он упал на одно колено, не способный продолжать сражение. Джин же равнодушно смотрел на него. «Хочешь сказать что-то еще?» Мужчина дрожал, не отвечая. Мальчик не мог сказать точно. Причина заключалась в обильном кровотечении, или сейчас Рик упорно последний раз боролся со смертью. Сквиш. Однако, только проведя клинком по его шее, он сразу почувствовал, что-то зловещее начало меняться в безжизненном теле лидера. Кровь, вытекая, стала формироваться в некую руну. Оглянувшись назад, он понял, что на самом деле кровь всех бойцов двигалась неестественным образом. Джин. Это, почувствовав странный запах, Валерия подбежала к нему и произнесла: «Это может быть заклинанием трансформации тел в нечто опасное». Глава 370. Почему они ищут тело Тимара? Часть 2. Кровь, пролитая Риком и его людьми, ползла по земле, подобно змее. До смерти лидера этого не происходило. Джин покачал головой, хмурясь. Трансформация тел, как у биоголимов. Похоже, но немного иначе. Древние темные колдуны называли это заклинание Минхва. Чувство, будто она все знает. Учитель никогда не говорил об этом, но ей явно известна темная магия. Валерия в предыдущей жизни изучала темную магию в местах наследия хистеров. Однако Ария не пользовалась ей и не рассказывала об этом своему ученику. Девушка считала, что такой магии необходимо исчезнуть. Сначала биоголемы, а теперь вот это. А ведь Рик казался мне хорошим парнем. Видя, как он перед смертью прощается с императором, Джин посчитал его гордым мечником. Служить после смерти теперь понятно. Оглядываясь назад, Можно сказать, что именно в кадетские годы он впервые встретил запрещенную магию. Все началось со стражников Каллана. Совсем не идеальное исполнение. Мальчик кивнул на слова Валерии. Я тоже так думаю. Оно медленное и на первый взгляд бесполезное. Это последствия попытки применить сложное заклинание без необходимой информации. Как и сказала Валерия, заклинание было неполным. Это означает, что эта магия находится только на стадии экспериментирования. Эксперименты над имперской гвардией говорят о том, что они в какой-то мере уверены в себе, оставляя в сторону этические вопросы. Люди императора, безусловно, были лучшими в Вермонте. Их бы не использовали просто как подопытных кроликов. Джин решил, что империя смогла завершить основную часть заклинания. Кроме того, Рик и его люди являлись не принужденными жертвами, а преданными людьми, самостоятельно согласившимися на это. По этой причине его первоначальный гнев сменился спокойствием. Мы получили неожиданный урожай. Зная, что Кинзил и Цыпфель ведут эксперименты по созданию биоголимов, мне казалось, что Вермонт также связан с такими темными делами. Теперь я точно знаю, какими. В его голове промелькнул уже известный факт. Вермонт ищет тело Тимара. Оно и было причиной, по которой люди императора пришли сюда. Мне было интересно, какого черта они собираются с ним делать, Минхва? Это вы хотите сделать, ка-ка-ка? Его зубы затрещали. Если предположение верно, то он не должен позволить им достичь своей цели. Конечно, он мог ошибиться. По крайней мере, в его памяти нет такой магии. Однако, древняя темная магия была для Джина буквально неизвестной территорией, так что все предположения имели место быть. Семья знает о планах Вермонта, не имело значения, так это или нет. Его родственники ни за что бы не поделились этой информацией с ним. Ясно, что Роза и Джошуа будут использовать всех до тех пор, пока они не перестанут быть полезными. Поэтому не имело значения, знают они или нет. Я использую эту информацию по-своему. Джин уже закончил расчеты о том, как распорядиться знаниями. Без разницы, поэтому нужно его тело или нет, вы уже совершили преступление своим появлением здесь. Я заставлю вас заплатить, Кук. Мальчик ударил кулаком по земле, из-за чего образовался маленький кратер. Это была попытка уничтожения заклинания. Однако он не думал, что это сработает. Решил попробовать, так как их магия нестабильна. Жаль, что не сработало. Кровь продолжала формировать руну, хотя часть земли была уничтожена. Нужно будет сохранить хоть что-то, Ария. Это говорит человек, который только что пытался уничтожить заклинание. Я думал, что мы сможем остановить магию и забрать тела. Проведи ты или другой сильный волшебник над ними исследования, можно было бы лучше понять характер заклинания. Джин резко повернул голову. Внезапный треск костей заставил его обратить внимание на тела. Не думаю, что нам удастся получить приличное тело. Трупы людей Вермонта неоднократно раздувались и сжимались в быстром темпе. Кроме того, они поднимали упавшие головы и возвращали их обратно. Эта сцена могла поразить любого, даже Джина и Валерию. Однако, не обязательно было просто смотреть. Ша-ша-ша. Мальчик бросился вперед и атаковал труп, поднявший голову. Теперь, когда у него не было еще и рук, Джин собирался продолжить уничтожать существо. Брадамонти двигался с невероятной скоростью, отчего красная плоть и кости непрерывно падали на землю. Даже сильный демон, имеющий способность регенерации, не смог бы справиться с этим. Тем не менее, Джин все равно поджег тело, превратив его в пепел в мгновение ока. За столь короткое время ожило уже 3 трупа. Один из них даже успел направить свой меч в сторону Джина. Каанг. Мальчик развернулся и заблокировал удар. Взмах мечом, попавший по его запястью, был довольно сильным. Явно сильнее того, на что мечники были способны при жизни. Теперь, когда трансформация закончилась, увеличение силы было естественным. Однако, Джин не считал это проблемой, в обмен они потеряли разум. В руках тела, завершившего трансформацию, находился изогнутый меч. Джин сразу понял, что это Рик, и, естественно, посмотрел ему в лицо. Однако у него не было выбора, кроме как удивиться. «У тебя нет лица, а еще, видя, как тела сжимаются и раздуваются, ему казалось, что в конечном итоге они станут уродливыми, подобно биоголемам. Но, преобразованные трупы похожи на людей, вырезанных из мрамора. Каких-либо черт на лице не было так же, как и волос на голове, больше похожи на куклу, набитую ватой. Не можешь говорить, верно?» Рик не ответил. У него не было отверстия, похожего на рот. Глаза также отсутствовали, но он, казалось, хорошо видел. Существо спокойно увеличило расстояние между ними. Тем временем двое других тел также завершили свою трансформацию и встали рядом с лидером. Не думаю, что у них отсутствует интеллект. Имперские гвардейцы вели себя спокойнее, чем ожидалось, что было полной противоположностью привычных ему биоголимов. Шу-у-у. Духовная энергия Брадаманти стала гуще. Джин. Что? Скорость сожжения тела была слишком быстрой. Я думаю, что они способны уничтожаться естественным образом. Хочешь сказать, что одного надо захватить живым? Если возможно, в ином случае предупреди перед убийством. Я сохраню часть тела с помощью магии до ее уничтожения. Джин кивнул. Волшебство Валерии было способно на такое. Противники синхронно побежали в его сторону. Утверждение, что лес не должен быть поврежден, глубоко укоренилось в их сознании. Поэтому они пользовались только мечами. Шляк. После первого удара существо было разрезано в районе пояса. У него было достаточно силы для того, чтобы спокойно остановить меч. Однако, несмотря на удачный блок, он все равно был разделен на две половины. Причина заключалась в технике ножниц династии Мин. Как только его атаку заблокировали, с обратной стороны появился меч и разрезал талию мужчины. И в тот момент, когда он собирался атаковать следующее тело, Цзинь, из дальнего края леса в них прилетело несколько лучей. В то время как мальчик смог защитить и себя, и Валерию, существ лучи просто не попали. Пришел второй гость. У него не было выбора, кроме как подумать, что так даже к лучшему. В любом случае, он планировал убить всех преследователей перед входом в гробницу. Тебе, видимо, придется сейчас защищать трупы. Если Цепфель убьет их, сохранить ничего не получится. Для этого я сэкономил твои силы. Покажи свои навыки, Ария. Глава 371. Почему они ищут тело Тимара? Часть 3. Из кустов вылезли волшебники, около 20 человек. Рядом была Мила. Смотрите, я так и знала, что сестра спрятала гробницу в другом месте. Очевидно, что единственным подходящим местом могло быть только Красное озеро. Кричала пискляво фея, тяжело дыша. Все волшебники блестели от пота. Я немного беспокоился по поводу призраков, но, к счастью, их здесь нет. Третья башня была ближайшим местом, поэтому элитное подразделение еще не прибыло сюда. Призраки являлись силой, которую не могла просто так призвать даже третья башня. Тем не менее, новости о Вантерама дошли бы до самого верха, так что в конце концов они сюда придут. В прошлый раз на мою поимку было выделено 5 призраков, поэтому цель сейчас – убить новоприбывших, проверить гробницу и покинуть лес. Когда я сказала, что мы должны сотрудничать с вами во благо всех фей, она проигнорировала меня, назвав все это чепухой. Ранкандил, перед нами не Сайрон, а прислушиваться мнению этого слабака я не буду. Тело Милы на мгновение покраснело от ярости. Такой феномен – обычное дело для потомков эльфов. Это верный путь? Тогда почему все от тебя отвернулись? Почему бы тебе не выйти и не ответить мне? Наступила минута молчания. Слышно было только пронзительное дыхание феи. Тем временем Джин и Валерия измеряли силу Цепфеля. Живые трупы Вермонта, казалось, поступали точно так же. Я просто взволнована. В любом случае, сестра, послушай, это последнее предупреждение от меня. Если прямо сейчас выйдешь и начнешь молить о пощаде, я позволю тебе умереть безболезненно. Ха-ха, внезапно она вскрикнула. Причина заключалась в том, что в ее крылья внезапно попали лучи маны Валерии. Девушка уже приготовила несколько заклинаний и была готова к бою. «Мои крылья!» Мила, тем временем, спряталась за спинами волшебников, истошно крича. Цепфели же никак не отреагировали на ее травму. «Разве вы не можете вмешаться? Убейте их сейчас же!» «Что вы делаете?» «Не думала, кому приказываешь сейчас?» Сказал волшебник, бросив на нее презрительный взгляд. Видя его холодный взгляд, у феи не было выбора, кроме как замолчать. «Рад тебя видеть, Джин Ранкандил. Я Дрю Малага, лидер третьей башни». Малага была одной из центральных семей Федерации магии, а Дрю когда-то являлся вторым лидером сумрачных магов. «Рад вас видеть, мисс Луна». Молхинсерк, второй лидер. «Вы, должно быть, заменили прошлого второго лидера сумрачных магов. Мой предшественник, Дрю Малага, ушел в отставку. Если бы это был Дрю, он бы первым спустился по лестнице для приветствия». Он все еще помнил разговор, произошедший в Ванкилле между Луной и Молом Хинсерком. «Рад вас видеть. Слышал, вы на пенсии. Недавно вернулся. Вашей федерации, должно быть, не хватает талантов. Старые черные мечники ушли в отставку, но все еще неофициально выполняют свои обязанности, не так ли? У меня аналогичный случай. Думаю, вы далеко не дотягиваете до их уровня. Вам не стыдно за себя? Мое выражение действительно могло быть неуместно. Прошу прощения, если вам неприятно. Дрю не был настолько неопытен для того, чтобы повестись на такую провокацию. Не просто так он когда-то был вторым лидером. Господин Джин Ранкандил, сказал мужчина, поглаживая бороду. Да, у меня для вас предложение. Предложение? Уходите. Не хочу терять своих людей. Как думаете, каков будет мой ответ? Последний вопрос. Кто этот волшебник? Он, видимо, использует древнюю, забытую магию. По дороге Дрю услышал от Милы, кем являлась Валерия. Так как он пришел на зов палочки, ему не было известно о пользователе магии записи. Однако информация о связи со мной уже есть у Цыпфили. Как только Дрю услышал о существовании магии записи, он сразу отправил письмо в главный дом семьи. Все же предательство Милы было ожидаемым. Не дожидаясь ответа мальчика, Ария шагнула вперед и сказала: «Разберись с телами, Джин. Собираешься сама с ними справиться?» Джин кивнул, не задавая такого вопроса. «Если его учитель так сказал, значит, он справится самостоятельно. Будь осторожна». Когда Джин повернул свой меч в сторону вермонских трупов, Валерия заговорила с волшебниками. «Слушайте, псы Цыпфи». Она сняла капюшон и показала свое лицо. «Я потомок тех, кого вы растоптали, и член серых сов, убитых вами. Волшебник, который однажды сотрет Цыпфиль из истории. Валерия Хистер». Глаза Дрю расширились, когда девушка закончила говорить. Он действительно был в шоке. То, что она произнесла свое настоящее имя, означало одно. «Вы не вернетесь живыми», она была уверена в себе. «С землей что-то не так». Как только трость Валерии начала двигаться, мужчина закричал. Цепи шевелились там, где они сейчас стояли. Она колдовала, пока раскрывала свою личность. Такой магический трюк казался невозможным даже для Джина. Даже он, находившийся рядом с ней, не смог заметить потока маны. «А-а-а!» Волшебники, не успевшие вырваться, закричали. Из их ртов, носов и ушей уже текла кровь. Окружавшие их товарищи, защищенные барьером, чувствовали, как стынет позвоночник. «Гррррррр!» Волшебников, закованных в цепи, было пятеро. Вскоре их жизни прервались, а тела превратились в угольки. 25% сил Цыпфиля ушло мгновенно. Однако, дело в том, что после убийства пятерых, пылающие цепи продолжили свое движение. Они обвивались вокруг барьеров, медленно разрушая их. Они не только ломали их, но также закрывали обзор волшебникам и оказывали давление на них. «Я выиграю вам время. Двигайтесь спокойно, чтобы сократить расход энергии». Так как Дрю когда-то был вторым лидером сумрачных магов, он был способен на достойное командование. Под его контролем магам удалось избежать надвигавшейся перегрузки. Однако, девушка ожидала такого исхода, поэтому намеревалась убить их другим способом. Кагагага. Подобно призыву Феникса, в небе появились ворота. Однако, они были расположены над головами волшебников, а не Валерии. Кюк. Из него выходили сотни острых ледяных шипов. Потерявшие барьер погибали ужасной смертью, их тела были похожи на решето. Плоть и кости превращались в уголь, когда касались все так же вившихся огненных цепей. Маги не ожидали, что на них нападут таким образом. Все они учились магии у Цыпфиля, поэтому могли подтвердить, что никогда раньше не видели магии Валерии. Дело в том, что каждое ее заклинание претерпело некоторые изменения, из-за чего определить оригинал было тяжело. По этой причине они не могли с ней справиться. Раньше эти люди думали, что знают все, однако, вид того, как их товарищи были заживо сожжены цепями, вызвал необъемлемый страх. Цзинь. Послышался слабый металлический звук, и источником его был не Брадаманти. Так звучал кинжал, ранее спрятанный в рукаве волшебницы. Тук, тук, тук. Она медленно, шаг за шагом, шла к магам Цыпфиля. Сейчас они занимались противостоянием заклинаниям Валерии. Цепи же раздвигались в стороны, когда девушка к ним приближалась. Ледяные шипы также избегали направления, в котором шла Валерия. С тех пор началась буквально резня. Чья-то жизнь обрывалась с каждым движением ее кинжала, она либо пронзала сердце, либо перерезала глотку. Вскоре она двинулась в сторону Дрю, защищавшего специальной магией своих подчиненных. Тот уже принял поражение и смерть. Хотя Валерия подходила все ближе, он не мог позволить себе сопротивляться. Она не сразу применила кинжал, а для начала наладила с ним зрительный контакт. Одним из волшебников, убивших наемников серой совы, был человек по имени Халдин Малага. Это, думаю, это один из твоих братьев. Дрю не ответил и начал избегать ее взгляда. Все твои братья, должно быть, также боятся смерти. Шин, когда Валерия перерезала ему горло, цепи и шипы стали пожирать тех людей, что ранее держались при помощи его барьера. Пока крики становились все громче, Валерия снова выстрелила лучом маны. Мила пыталась сбежать. Глава 372. Почему они ищут тело Тимара? Часть 4. Ах ты, псина, мои крылья. Все тело горит. Я убью тебя, убью. Мила, упав на землю, кричала и осыпала Валерию всевозможными ругательствами. Жар от огненных цепей никуда не пропадал, поэтому она правда страдала всем телом. Убедившись, что фея не может убежать, Валерия прислонилась к дереву. Трупов было много. Все волшебники убиты. Их всех убила 17-летняя девушка. Никто бы в это не поверил. Даже видев ее в прошлой жизни, Джин все равно был ошарашен. Я знал о том, что она монстр, но не думал, что уже сейчас. Вот почему ее до сих пор не поймали. Конечно, ее нынешние силы недостаточно для того, чтобы сразить за раз 20 волшебников. Дрю Малага и его люди никогда не были слабыми. Тем не менее, все удалось, благодаря фактору неожиданности и ее гениальности. Точно так же происходило и в прошлой жизни. Чик. Валерия взяла хорошо высушенную сигарету и зажгла ее. Она не хотела курить, поэтому закашлялась и положила сигарету на землю. Это была дань уважения наемникам Серой Совы. Девушка долгое время молча смотрела на нее. Вид трупов одинокой Валерии, смотрящей на сигарету и разрушительных заклинаний, продолжавших действовать, создавал хаотичную сцену. Поэтому Минхва решили, что она беззащитна. Фактически, девушка только что израсходовала почти всю свою ману, так как большинство было потрачено во время помощи Мейнам. Трупы одновременно бросились к ней, мечи падали с двух сторон. Не мешайте ее трауру. Конечно, они не достигли цели. Брадаманти и два меча столкнулись, вызвав искры. Джин еще раз воспользовался ножницами, но, будто бы обучаясь, тела повернулись спина к спине и с легкостью парировали атаку. Фищ. Со следующим взмахом грудь Минхвы, когда-то бывшей Риком, была пронзена. Хотя для человека эта рана смертельна, он спокойно ее регенерировал. На данный момент Джин прервался и посмотрел на когда-то убитый труп. Как и ожидала Валерия, погибший уже полностью исчез, оставив за собой лишь черный след. Тебе придется контролировать свою силу, если нам нужно оставить хоть что-то. Способность к регенерации, похоже, затрудняла поимку живьем. Кроме того, хотя эти существа слабее Джина, их нельзя назвать беспомощными. Регенерация, увеличение силы, способность к препятствованию утечки информации и разум. Это пока все, еще их силы уравниваются. Рик Хилтер, хотя он ранее был их лидером, мужчина не получил никакого усиления. Подчиненные же, однако, сравнялись с ним. Этот факт действительно важен. Баланс всего мира начнет колебаться, если у них есть хотя бы 10 тысяч людей, подобных Рику и его подчиненным. Нечто подобное Джин уже пережил в своей предыдущей жизни. Он видел своими глазами, как Цепфиль создавал неограниченное количество сильных магов, используя зеркало. Необходимо обязательно их исследовать. Как далеко зашла эта магия? Судя по тому, что заклинание неизвестно даже Кашемиру, оно, скорее всего, до сих пор не завершено. Как? Брадаманти двигался все быстрее и быстрее. Когда мальчик набрал скорость, у Минхв не было другого выбора, кроме как начать только обороняться. Разрыв изначально был слишком велик. Даже если их мечи касались Джина, им все равно не удавалось пробить его броню. Они способны учиться, но, похоже, не имеют воспоминаний о прошлой жизни. Будь они у них, существо бы не попыталось атаковать его в шею. Тунг. Меч был заблокирован доспехом и отскочил в сторону. Именно с этот момент Брадаманти разрезал талию противника. Лезвие, окутанное духовной энергией, бесшумно прошло сквозь плоть и кишки. Ощущение разреза позвоночника отлично передавалось через меч. Мальчик поднял вверх свой клинок, собираясь разрезать Минхву крест-накрест. Несмотря на то, что тело уже разделено на несколько частей, существо, казалось, было готово регенерировать. Однако, его разум выбрал разрушение. Здесь можно было заметить приоритет существ в сокрытии каких-либо улик. Теперь остался только Рик. Шу-у-у. Внезапно на Брадаманте вспыхнуло пламя. Способность Тес, абсолютное подавление. Сразу после ее активации, существо заметно замедлилось. Он был подавлен и не мог нормально двигаться. Так как он не мог сделать ничего Джину даже до этого, у него не было выбора, Кроме как начал саморазрушение, характерным признаком этого был факт, что мужчина стал постепенно сгорать. Первоначально этот процесс происходит очень быстро, но сила подавления замедляла даже это. «Валерия, сейчас!» – крикнул Джин, сократив дистанцию и отрезав руки Рику. Хотя способность ТЕЗ замедляла разрушение, тело Минхвы заметно уменьшалось с каждой секундой. Шух! К его спине уже двигался поток маны, содержащий энергию льда. Когда та коснулась тела, последовало быстрое образование льда. К счастью, ледяная печать завершилась быстрее саморазрушения. Печать, имевшая форму сферы, издала глухой звук при падении на землю. В ней находилась голова и грудная клетка Рика. Две отрезанные руки и остальная часть тела уже превратились в пепел. «Начни я немного позже, мы могли остаться ни с чем». Джин проводил рукой по лбу, смотря на печать. Валерия, подойдя к нему, кивнула. «Не будь у твоего меча этой способности, нам едва бы удалось сохранить хотя бы половину головы. Кстати, мы молодцы. Все, что осталось сделать, это закончить с гробницей до появления подкрепления». На мгновение они оба посмотрели на печать, в которой были видны голова и грудь Рика. Джин Ранкандил, да, ты сказал им не мешать моему трауру. Почему? Ты не куришь, но именно сейчас достала сигарету. Также до этого сказала Дрю о погибших товарищах. Он знал все, благодаря воспоминаниям из прошлой жизни, но такой ответ не вызывал подозрений. А еще тебя не удивил кинжал. Часто встречаются маги, которые тренируют свое тело. Ты отлично владеешь клинком. Я впервые раскрываю свое настоящее имя, но ты так естественно окликнул меня по нему. Ему едва удалось не вздрогнуть. Разве это странно? Девушка в ответ пожала плечами. Ну, мне просто интересно. То, что ты сказала мне свое настоящее имя, говорит о доверии. Мне оно понравилось, и я решил тебя окликнуть именно по нему. Валерия молча смотрела на мальчика. Тот же, тем временем, спокойно ждал ответа. Однако, Мила заговорила раньше нее. Сначала надо спросить у королевы фей, что делать с ее сестрой. Я согласен, Валерия Хистер. Тем временем у входа в лес Вантерома два волшебника искали коней, на которых сюда прискакали. Они были из третьей башни и пришли сюда вместе с Дрюмалаги. Первоначально они также пытались выследить Джина, но лидер приказал им незамедлительно отправиться в главный дом. Волшебник, использующий магию записи, находится в лесу Вантерома. Таков был посыл письма. Эта новость поставит семью на уши на какое-то время. Один только отчет подарит мне повышение. Флоп. Волшебник, не успев ответить, упал. Эй, с тобой все. Он также не успел договорить. Длинное жало со смертельным ядом вонзилось в его шею. Оба даже не поняли, как умерли. Хаем-хаем-хаем. А в двух шагах позади них стояла девушка. Она весело осмотрела их вещи и широко улыбнулась, читая письмо, на котором было указано имя ее любимого младшего брата. Младший такой неуклюжий. Хе-хе, это была Йона. Упаковав письмо, она также сказала: «Я как раз не знала, чем заняться. Может поиграть с ним?» Глава 373. Почему они ищут тело Тимара? Часть 5. Деревья извивались и обливали все соком, а растения роняли листья и источали ужасный запах. Теперь, когда Шейла потеряла свою власть, лес связан с телом Милы. Каа. Джин и Ария нахмурились, слыша ее писк. «Сестра, пожалуйста, спаси меня, ни стыда, ни совести». Она начала молить о пощаде сразу, как только увидела Шейлу. Она, смотрящая на сестру, выглядела одинокой. «Я была для тебя сестрой, другом и родителем, а также твоей королевой и нашего народа Стой. Всегда была щедра к тебе и не возмущалась в тот момент, когда ты решила предать меня. Так возьми ответственность хоть сейчас, сестра, сестренка». К тому времени Мила, казалось, почувствовала надежду. Надеялась, что старшая сестра снова простит ее. «О, я верну тебе контроль над лесом, пожалуйста, оставь меня в живых. Я прощаю тебя за попытку причинить мне боль». Фея будто увидела свет в конце тоннеля. Однако, Шейла продолжила: «Но я не могу простить тебя за то, что ты подвергла опасности леса и его жителей, сестра. Прощай, сестренка». Внешний вид Шейлы, закончившей говорить, быстро менялся. Блестящие крылья растаяли, как снег, а крохотное тельце стало раздуваться. Вскоре она превратилась в человекоподобную фигуру, излучающую красное свечение. Затем, с отчаянием в глазах, подняла крохотное тельце Милы обеими руками. «Нет, пожалуйста». Хотя та боролась, ей не удавалось вырваться из схватки Шейлы. «Шу-у-у!» Ветер подул возле Милы. Стоило ему коснуться ее тела, как оно разбилось. Блестящее, Красные частицы были повсюду. Лес перестал плакать только в тот момент, когда руки Шейлы опустили. Искривленные деревья вернули первоначальный вид, а растения вернули свой аромат. Рассеявшиеся облака явили рассвет. Трупы на земле также были поглощены и мгновенно исчезли без следа. Меньше минуты ушло на то, чтобы полностью очистить место битвы. Фея некоторое время молча смотрела на свои руки. Джин Ранкандил Шейла обернулась и посмотрела на мальчика. «Да, на бутылке действительно указано мое имя». Он взял вино и снова прочитал записку. «Шейла Дамира», мальчик молча смотрел на нее, не отвечая. Он помнил их недавний разговор.